Санкт-Петербург, 1918-1924 годы. Военспецы Красной Армии. Мало кто знает, что создателем Красной Армии являлся враг народа, гонимый Сталиным, Лев Троцкий. Именно Троцкому удалось обучить и превратить рабочих и крестьян в красноармейцев. Он придумал им форму, похожую на форму древних русских воинов, дал знамена, знаки отличия, придумал награды. Из деревенских парней он сделал дисциплинированное, подчиняющееся приказам войско. В гражданской войне большевики не победили бы белогвардейцев, если бы не созданная Троцким Красная Армия. Как ему это удалось? Троцкий не побоялся мобилизовать в Красную Армию бывших царских офицеров, в том числе и генералов. Их называли военспецами. Решение приглашать в Красную Армию бывших царских офицеров многие большевики встретили в штыки. Они не хотели ничего об этом слышать. Переубедить их было очень трудно. Троцкий принялся доказывать правильность своей идеи. Дело в том, что попытки основать рабоче-крестьянскую Красную Армию, РККА, на добровольных началах не привели к успеху. Массовой мобилизации не получилось. Добровольный принцип не сработал. Выдвинутый лозунг «Социалистическое отечество в опасности» массы не поддержали. Крестьяне уходили в села, рабочие рвались к станкам. Защищать новую власть было некому. Троцкий уже в звании Народного комиссара военных и военно-морских дел стал убеждать своих оппонентов, что красноармейцам нужны опытные, образованные военачальники, а таких у большевиков нет. Для их подготовки требуется время. Почему бы не задействовать царских офицеров, которые готовы служить новой власти? Их будут контролировать комиссары, представители советской власти в армии. Глядишь, и сознание военспецов изменится. Троцкий вел долгие и утомительные переговоры и, наконец, сумел преодолеть сопротивление соратников по партии. Царских офицеров разрешили принимать в Красную Армию. 6 сентября 1918 года был образован Революционный военный совет, коллегиальный орган военной власти, во главе которого встал Троцкий. Его подчиненным назначили бывшего царского полковника Иоакима Вацетиса, выходца из безземельных латышских крестьян. Он закончил Академию Генштаба, был деловым, образованным офицером, имел боевой опыт, на фронте командовал стрелковым полком. Его собирались сделать генералом, но начавшаяся революция спутала все планы. Вацетис добровольно предложил свои услуги Красной Армии. При его помощи была создана специальная комиссия по приему бывших. В середине 1920 года РККА призвала под свои знамена свыше 214 тысяч бывших царских унтер-офицеров, 48 тысяч офицеров, среди них было несколько генералов. Было набрано 10 300 представителей административного персонала. Красная Армия пополнилась настоящими профессионалами, знавшими военное дело. Они обучали молодых красноармейцев правилам ведения боя, разрабатывали военные операции. К сожалению, в дальнейшем судьбы многих бывших царских офицеров, служивших в Красной Армии, сложились печально. Большинство их было репрессировано. Им в вину вменялись типичные для того времени судебные определения – шпионаж, подрывная деятельность, связи с заграницей, подготовка переворота. В 1937 году был арестован и Иоаким Вацетис. К тому времени он был преподавателем в военной академии РККА. Но его послужной список проигнорировали. На допросе к нему применялись пытки и избиения. Его расстреляли в 1938 году. После кончины Сталина Вацетис был посмертно реабилитирован, как и многие другие военспецы.